Но на самом деле, если глянуть поглубже, врасплох ее застать, то она как бы есть. — Во! Резину тянет! — нетерпеливо шептал Жоз. — И вот она, совесть ходячая, перед вами! — ухватил ускользнувшую было нить ездунов. Глухие, сквозь вафлю полотенца. Да нет, сами по себе слабые аплодисменты. Футбола все ждут. А митинги уже остоюбелеяли всем. Да, мероприятие подготовлено лучше предыдущего. А идет хуже. Я вздохнул, надеясь, что хоть удавку с лица снимут. Но сценарий другой оказался. Кир сочинял, сука. Или Петро? Вдруг раздался нарастающий грохот барабанов. Сюда идут? Точно. Пионеры, что ли? С ужасом у Жоза спросил. Эти, бля, как их, бойскауты. Жоз оборвал свою речь резко, чтоб, как я понял, что-нибудь более грубое не сказать в микрофон. Барабанный треск прекратился. Два раза дружно топнули ноги, и тишина. Главное, видать, бойскаут Бойко Топача зашел на трибуну, и звонко, Ездунов говорил гораздо глуше, рассказал десяткам тысяч собравшихся, что это именно он, Алексей Выходцев, был в чреве матери в тот момент, когда его мать, ныне покойную, сатрапы режима выталкивали беременную из здания морского вокзала, созданного лишь для показухи. Голос его становился все звонче. Под дождь. И из всех присутствующих там сотен тысяч людей лишь я один вступился и накинулся на охранников, а потом, отлично зная, что меня ждет, поднял камень с земли и швырнул, а голос его просто сверлил ухо, хоть затыкай, в символ ненавистного режима, в надпись «Слава КПСС». Удивительный хлопец. Знал бы я, что он там. Все, может, было бы иначе. После паузы боролся с рыданиями. Он заговорил еще звонче. Мол, сейчас они борются за то, чтобы их организации присвоили мое имя. С кем борются-то? А также собирают деньги на памятник подвигу и уже собрали 200 тонн цветного металла и 380 тысяч долларов. Тут меня сильно качнуло. Сколько? Да, бойкий получился паренек. Знал бы я тогда. И что б сделал? Но хотел бы заглянуть сейчас в его ясные глаза. 380 тысяч долларов. Далеко пойдет. Знал бы я тогда. Впрочем, проехали. Но в очи его бездонные хочу заглянуть. Повязку, однако, не снимают. Видно, не дозрел. Известный скульптор Дук из Благовещенска уже создал проект памятника, продолжил мой бойкий крестник. И произведение это грандиозное. Лучше бы деньгами мне дали. Гигантская статуя из вольфрама стоит напротив здания вокзала и в поднятой руке камень. Оружие пролетариата. В голове маленький громоотвод. Это славно. Мы хотим, чтобы сам Бог участвовал в его открытии. Я обомлел. Широко шагают. Мы надеемся, что в день открытия памятника